Глава 15. Главное административное здание и управление Kingsley International Group находилось в Нижнем Манхэттене, в двух кварталах от Ист-Ривер. Комплекс занимал участок в 5 акров и состоял из 4 больших бетонных сооружений и 2 домов поменьше для штатослужащих. Участок был обнесен оградой и снабжен электронной системой охраны. В 10 часов утра детективы Эрл Гринберг и Роберт Прегетцер вошли в вестибюль главного здания, просторный, в современном стиле, обставленный диванами, столиками и креслами для посетителей. Детектив Гринберг взглянул на расположенные на столиках журналы «Виртуальная реальность», «Ядерный и радиологический терроризм», «Мир роботов». Взяв экземпляр новостей генной инженерии, он обернулся к Прегетцеру. «Ты не устал читать подобное в приемной дантиста?» «Еще как устал», — ухмыльнулся тот. Детективы подошли к стойке секретаря и представились. «У нас назначена встреча с мистером Таннером Кингсли», — сообщил Гринберг. «Он вас ждет. Сейчас попрошу кого-нибудь проводить вас к нему». Девушка протянула им бейджики с эмблемой КИК. «Пожалуйста, верните это, когда будете уходить». «Обязательно». Секретарь нажала кнопку, и почти сразу же появилась симпатичная молодая сотрудница. «Пожалуйста, проводите джентльменов в кабинет мистера Таннера Кингсли». «Конечно. Я Ретро Тайлер, одна из помощниц мистера Кингсли. Следуйте за мной, пожалуйста». Детективы зашагали по длинному скучному коридору с рядами наглухо закрытых дверей по обе стороны. В конце коридора и находился кабинет Таннера. В приемной за большим письменным столом восседала хорошенькая юная секретарша, Кэти Ардонес. «Доброе утро, джентльмены! Можете сразу входить», — объявила она и, встав, открыла дверь кабинета. Переступив порог, детективы замерли и принялись ошеломленно осматриваться. Огромное помещение было буквально забито загадочными электронными приборами. Звуконепроницаемые стены украшали тонкие пластины телевизионных экранов, на которых то и дело возникали виды больших конференц-залов, офисов, лабораторий, гостиничных номеров по всему миру, где проходили совещания, заседания, встречи, семинары. Каждый телевизор имел отдельную аудиосистему, и хотя Таннер явно приглушил звук, посетителям становилось как-то не по себе, когда до них одновременно доносились обрывки речей на десятках языков. Внизу на экранах мелькали таблички с обозначением того города, из которого велась передача. Милан, Йоханнесбург, Цюрих, Мадрид, Афины. У противоположной стены комнаты возвышался широкий восьмиярусный стеллаж, заставленный томами в кожаных переплетах. Таннер Кингсли сидел за письменным столом красного дерева, на котором блестела панель с десятком разноцветных кнопок. Гринберг невольно отметил его элегантный серый костюм, модную голубую рубашку и синий галстук в клетку. Настоящая реклама модного салона. Увидев детективов, Таннер вежливо поднялся. «Доброе утро, джентльмены!» «Доброе утро», — ответил Гринберг. «Мы...» «Да, я знаю, кто вы. Детективы Эрл Гринберг и Роберт Прегетцер». Мужчины пожали друг другу руки. «Садитесь, пожалуйста». Прегетцер восторженно, как ребенок, рассматривал непрерывно меняющиеся картинки на бесчисленных экранах. «Вот и говорите о современной науке», — пробормотал он, восхищенно качая головой. «Это...» Таннер повелительно поднял руку. «О нет, речь идет не о современной науке, джентльмены. Эти образцы появятся на рынке не раньше, чем через 2-3 года. Тогда каждый сможет в одно и то же время следить за событиями в десятках различных стран. Информация, поступающая из наших офисов по всему миру, автоматически отбирается и записывается этими компьютерами. Мистер Кингсли, простите за глупый вопрос, чем занимается мозговой центр? Вкратце, мы решаем проблемы, даже те, которые могут возникнуть в будущем. Некоторые подразделения нацелены только на одну область – армию, экономику или политику. Мы занимаемся национальной безопасностью, микробиологией, окружающей средой. КИК функционирует как независимый аналитик и дает долгосрочные глобальные прогнозы, правительством разных стран. Интересно, протянул Прегицер. 85% наших исследователей имеют различные степени, а более 65% – доктора наук. Впечатляюще. Мой брат, Эндрю Кингсли, основал Kingsley International Group для помощи странам третьего мира. Так что мы осуществляем множество проектов в этих странах. На экране одного из телевизоров блеснула молния. Донесся удар грома. Мужчины обернулись. «Я, кажется, что-то читал о ваших экспериментах с погодой», — заметил Гринберг. Таннер едва заметно поморщился. «Да, известных как прихоть Кингсли. Правда, многие называли их просто глупостью. Одна из немногих крупных неудач, Кик. А я так надеялся, что рано или поздно мы сумеем добиться успеха. К сожалению, придется закрыть это направление». «А разве возможно управлять погодой?» – полюбопытствовал Прегицер. Таннер покачал головой. «Только до определенной степени, причем в весьма ограниченных пределах. Не мы первые пытаемся сделать это. Еще в 1900 году Никола Тесла проводил подобные опыты с погодой. Тогда он обнаружил, что радиоволны могут изменить ионизацию атмосферы. В 58-м по заданию Министерства обороны в ионосфере разбрасывались медные иглы. Через 10 лет в среде ученых получил известность проект «Папай», когда правительство пыталось продлить сезон дождей в Лаосе, чтобы дороги соседнего Вьетнама подольше утопали в грязи. В качестве ядра зародыша использовалось йодистое серебро, и генераторы выстреливали снаряды с йодистым серебром прямо в облака. Ядра становились зародышами для дождевых капель. И сработало? Да, но только на очень ограниченном участке. Оказывается, существует несколько причин, по которым человечество никогда не сможет управлять погодой. Первое заключается в том, что Эль-Ниньо поднимает температуру в Тихом океане, разрушая мировую экологическую систему, в то время как Ла-Нинья понижает температуру в том же Тихом океане. И столь противоположные тенденции полностью препятствуют всяким попыткам контролировать климат в той или иной части света. Южное полушарие на 80% занято океаном, что вызывает дальнейший дисбаланс. Кроме того, струйное течение определяет направление ураганов, и нет никакой возможности этим управлять. Гринберг кивнул и спросил: «Вы знаете, почему мы здесь, мистер Кингсли?» Таннер пристально посмотрел на Гринберга. «Назовем этот вопрос чисто риторическим, иначе я посчитал бы его оскорбительным. Kingsley International Group – мозговой центр. Четверо моих служащих погибли или исчезли при невыясненных обстоятельствах всего за 24 часа. Наши офисы расположены во всех крупных городах мира. В них работают 18 тысяч человек, и мне, разумеется, трудно постоянно держать с ними контакт. Но, насколько мне известно, двое убитых сотрудников были замешаны в незаконных операциях. Вероятно, это и стоило им жизни. Но, заверяю вас, это не повлияет на репутацию КИК. Надеюсь, наши люди быстро решат эту проблему». «Мистер Кингсли, это далеко не все», — пояснил Гринберг. «Мы узнали, что 6 лет назад японский ученый Акира Исо покончил с собой. 3 года назад ученый из Швейцарии Маделайн Смит тоже покончила с собой в Цюрихе», — перебил Таннер. «Это все ложь? Они были убиты». Потрясенные детективы молча смотрели на него. «Откуда вы знаете?» — спросил, наконец, Прегицер. «Их убили из-за меня», — жестко бросил Таннер. «Что вы хотите этим Акира Исо был гением. Он работал на японский электронный конгломерат Tokyo International Group. Я встретил Исо на международном промышленном симпозиуме в Токио. Мы сразу поладили. Я посчитал, что КИК сможет создать ему лучшие условия, чем компания, в которой он трудился тогда. Поэтому я предложил Исо перейти ко мне. И он согласился. Мало того, был очень рад. Видно было, что он с трудом сохраняет спокойствие. Мы решили держать это в секрете, пока он не подаст заявление об уходе. Но он, по-видимому, все же проговорился, потому что в газете появилась заметка с подробностями». Таннер помолчал, вздохнул и добавил. «На следующий день после выхода газеты Иса нашли мертвым в гостиничном номере. «Мистер Кингсли», — спросил Прегицер, — «не могло быть каких-то иных причин его смерти?» Таннер покачал головой. «Нет, в его самоубийство я не верю. Поэтому и пригласил детективов. Послал их вместе со своими людьми в Японию с заданием выяснить, что случилось на самом деле. Они так и не смогли найти доказательств нечестной игры. И тогда я подумал, что, возможно, ошибался, и что в жизни Иса была какая-то трагедия, о которой никто ничего не знал. В таком случае, почему же сейчас вы уверены в обратном?» — не выдержал Гринберг. «Как вы упомянули сами, 3 года назад некая Маделайн Смит предположительно покончила с собой в Цюрихе. Но вам неизвестно, что Смит тоже хотела перейти на работу в мою компанию. Что наводит вас на мысль о возможной связи между этими случаями?» — нахмурился Гринберг. Лицо Кингсли теперь напоминало неподвижную маску. «Потому что фирма, на которую работала Смит, как это ни удивительно, именуется Tokyo International Group». Последовало ошеломленное молчание. «Ничего не понимаю», — растерянно пробормотал Прегицер. «К чему убивать служащего только за то, что он хочет перейти на другую работу, если...» Маделайн Смит была не просто служащей, как и Акира Исо. Оба были блестящими физиками. Их открытия могли принести компании несметные прибыли, а японцы не хотели терять огромные деньги. «А швейцарская полиция расследовала дело Смит?» «Да, и мы тоже. Но снова не сумели ничего доказать. Однако мы не сдаемся. Должен заметить, мы до сих пор работаем над этими делами, и я искренне надеюсь, что вскоре что-нибудь допрояснится. Если я получу какую-то полезную информацию, буду счастлив поделиться с вами. Надеюсь, вы ответите тем же». «Что ж, вполне справедливо», — кивнул Гринберг. Зазвонил позолоченный телефон на столе Таннера. Тот шагнул к столу и поднял трубку. «Прошу простить, джентльмены. Алло? Да, следствие продвигается. Мало того, сейчас у меня 2 детектива, согласившихся сотрудничать с нами», объяснил он, оглядываясь на гостей. «Верно. Я дам вам знать, как только получу новости. До встречи». Он повесил трубку и выпрямился. «Мистер Кингсли», — спросил Гринберг, — «вы работаете над чем-то сверхсекретным? Думаете, наша работа могла стать причиной гибели 6 человек? Детектив Гринберг, в мире существует более 100 таких мозговых центров, решающих точно такие же проблемы. Мы здесь не создаем атомные бомбы, так что ничего сверхсекретного у нас нет». Дверь открылась, и в комнату вошел Эндрю Кингсли, нагруженный кипой документов. Он мало походил на брата. Гринберг отметил, что черты лица Эндрю словно были чуть стерты невидимым ластиком. Седеющие редкие волосы, глубокие морщины, неуверенная походка, в отличие от Таннера, брызжущего энергией и жизненной силой. Эндрю казался апатичным тугодумом. Говорил, запинаясь, и с трудом связывал слова в фразы. «Это те заметки. Ну, знаешь, который ты просил, Таннер. Прости, что не закончил раньше». «Все в порядке, Энди», — заверил Таннер. «Джентльмены, это мой брат Эндрю, детективы Гринберг и Прегицер». Эндрю, неуверенно моргая, воззрился на них. «Эндрю, не хочешь рассказать о своей Нобелевской премии?» «Да», — пробормотал Эндрю. «Нобелевская премия. Когда-то я получил». Не договорив, он повернулся к выходу. «Как я уже сказал», — со вздохом пояснил Таннер, «компанию основал Эндрю, мой талантливый брат. О его способностях ходили легенды. Достаточно сказать, что 7 лет назад он получил Нобелевскую премию за свое открытие. К сожалению, во время проведения очередного эксперимента случилось несчастье, и теперь он стал таким. К сожалению, ничего не удалось сделать». «Наверное, он был замечательным человеком», — посочувствовал Гринберг, уловив нотки горечи в словах Кингсли. «Вы даже не представляете, насколько...»